Итак, у нас с вами сегодня, очевидно, какой-то февраля 2013 года. Вот, да, вот мне тут групповым образом подсказывают, что 7-е. Я думаю, что, в общем, я постараюсь это запомнить. Значит, потому что у вас каждый раз абсолютно детские лица, когда я пытаюсь назвать дату. То есть вы не знаете, в какую сторону я в этот раз ошибусь. В сторону месяца, года, числа. Вот, ну, в общем, ладно. И мы с вами в прошлый раз, если вы помните, прошли всем скопом таким, да, вот всех наших замечательных королей, да, вот, и вы их послушали, я думаю, что, в общем, несколько расстроились, поняли, что абсолютно идеальных людей не бывает, да, что, в общем, в базовой комплектации обязательно что это не доложили, а что это лишнего положили, вот, да, и, в общем, мы в любом случае можем с вами говорить только о там, проработке, да, там, себя или там, помощи в проработке прекрасных представителей человечества мужского пола, вот, да, и о таких гармонично красивых миксах, где у нас одни недостатки нивелируются другими недостатками, да, вот, значит, или другими достоинствами. Вот, ну, в общем, да, сейчас мы будем с вами говорить о дамах, да, значит, ну, если вы надеетесь на то, что есть хорошие дамы, то, в общем, вы тоже ошибаетесь, потому что понятно, что, конечно, недостатки есть у нас у всех, да, в общем, хотим мы того или не хотим, весь вопрос в том, просто на какой территории мы при этом находимся, да. И с какой точки зрения мы это воспринимаем, да, там, сколько угодно умный человек может восприниматься как зануда, сколько угодно последовательный, да, как, например, упертый, да, сколько угодно творческий может восприниматься как распиздяй, в общем, вот это все, в принципе, да, весь вопрос угла с точки зрения, да, и вопрос нашего готовности или неготовности кого бы то ни было принять. Значит, почему-то хочется так странно начать, сейчас я про дам, безусловно, буду говорить. Значит, я помню, значит, мы с такой прекрасной девушкой оранжевой, значит, жили в одной квартире некоторое время. Значит, и при этом никак с ней не могли найти на какой-то момент времени общий язык, очень много, значит, ругаться начали. Ко мне приезжает моя прекрасная подруга, психолог, очень хороший психолог и очень хорошая подруга. Вот, и на какой-то момент времени мы сидим, пьем чай все вместе за столом, и она говорит о том, что у вас пахнет конфликтом, да, ну, потому что действительно с нас это вполне считывается. То, как мы там, я не знаю, друг другу сахар передаем, как мы пытаемся друг с другом не разговаривать особенно. Вот, и начала нас раскручивать, ну, молодец, умница, да, на тему того, что между нами происходит. И где-то, значит, на 20-й минуте жалоб обоюдных друг на друга, потому что, в общем, там, конечно, была куча мелочей разнообразных, да, там, бытового порядка, там, психологического порядка. Значит, она нам сказала: стоп, мне к вам очень простой вопрос, девочки, говорит она нам. Какой вопрос? Она говорит: вы еще пока друг друга вообще хотите, ну, не про секс речь, а как людей. Говорит, потому что если вы друг друга уже не хотите, то абсолютно ничего не сделаешь. А если хотите, в этом случае действительно я готова помогать. То есть вот вы с этим определитесь. И для меня, конечно, на тот момент времени это было очень важно. Да? То есть вот я потом для себя обнаружила, что в том случае, если я больше не хочу этого человека, да, то мелочи вылезают друг за другом, их отщелкивать бесполезно. Понимаете, да, человек начнет себя, сука, абсолютно идеально вести, но при этом я всегда найду, ну вот, к чему в данной ситуации привязаться, да, и какая очередная мелочь будет меня возбуждать негативно, да, это даже может быть не двойка кубков перевернутая, это может быть уже там прекрасная, там, например, пятерка мечей, ну вот, или там прекрасный папа, например, да, когда вы не умеете их готовить, да, просто этих людей из папского союза, ну вот, да, а в том случае, если хотите, то правда все решается, да, вот это надо для себя понимать, когда вы, соответственно, касаетесь там отношений, да, там с тем или иным королем или с теми или иными дамами, да, то есть весь вопрос всегда в том, хотите вы еще этого человека в своей жизни или нет. Значит, с дамами. С дамами такая интересная история. Дело в том, что вот если мужчины, я бы сказала, может быть, благодаря социальным ролям, может быть, благодаря их более устойчивой психике, фиг знает, благодаря чему, все-таки они более, я бы сказала, что отцентрованы, ну вот, да, вот я вам описывала, например, весь спектр короля скипетров, начиная от там надежности, да, и готовности, соответственно, поступить так, как того требует теперешняя ситуация, ну, шаблонно, но, по крайней мере, точно, да, вот там социально правильно. Да, до, соответственно, помните, я вам описывала его как человек, который стремится компенсироваться на близких отношениях, помните, да, и при этом еще который при этом стремится не замечать то, что ему невыгодно, да, вот внутри этой амплитуды. Вот обычно я бы сказала, да, что вот мужчина как-то, ну вот он занимает в какой-то области вот этого большого короля скипетров, да, себя, там часть каких-то он берет там из этого короля скипетров недостатков, часть достоинств, но при этом он отцентрованный, да, все равно. С женщинами такая очень интересная история происходит. Мы будем с вами изучать не четырех, а восемь дам. Значит, сейчас объясню, в чем разница. Дело в том, что разница между умной дамой скипетров и глупой дамой скипетров будет размером, понимаете, с такой, в общем, неплохую пропасть. Понимаете, нет? То есть вот у мужиков вот такая разница, да, вот между глупым и умным королем скипетров, да, то есть весь вопрос в том, как его употреблять. Вот, да, то есть, в общем, он в любом случае может быть и умным, и глупым, да, и причем и то одновременно, а в чем-то умным, в чем-то глупым, ну ничего не сделаешь. С нами же в этом плане мы как-то, то ли мы заигрываемся в какие-то роли, да, и вот уже заигрались там в роли дуры, уже там, соответственно, оттуда ни при каких условиях не выходим. Но в данной ситуации я имею в виду идиоты, которые не хотят делать выводы из собственных же проступков. Ну вот, да, либо, соответственно, уже очень сильно заигрались в умных в этом случае, соответственно, да, никак вот на территории дурочки не уйдем, да. Вот в связи с этим вот эта разница будет очень большая, да, поэтому готовьтесь, вот разница между компенсированной, да, там, умной, да, и глупой, некомпенсированной дамой, там, скипетров ли, кубков ли, мечей ли, пентаклей ли, будет прям вот очень сильная. Понятно, да, то есть вот к этому будьте готовы. Ну и, соответственно, мужчина, в свою очередь, да, тоже имейте в виду, что можно просто по типу проявления понять, вот она там в дуру играет, или она правда дура, да, или, соответственно, все-таки здесь о чем-то можно поговорить. Для меня, вот вы поймите правильно, да, что вот понятие глупости, мы можем об этом там, вот каждого спросить, что такое глупость, да, и вы там разные темы выдадите, да, но мне в данной ситуации удобнее вам сказать, вот что я имею в виду, да, потому что я же вам буду рассказывать. Вот для меня глупость, это вот когда человек категорически не умеет учиться на собственном опыте. Понимаете, ладно, там на чужом не умеет. Но уж на своем, понимаете, да, и не хочет, ну, скажем, просчитывать последствия своих действий. Вот это для меня глупость. Понимаете, нет, то есть вот, вот как-то так. То есть когда человек там по миллиону раз наступает на одни и те же грабли, и при этом, да, все продолжает обвинять тех, кто их туда неаккуратно поставил. Вот, да, и ни в какую совершенно не собирается ничего менять в своей жизни. Да, ну вот, вот это глупость, вот для меня, да, то есть вот это и есть дура. Ну вот, и вот именно о таких дурах, просто разного типа, я так или иначе, в зависимости от мастей, буду рассказывать, да. А умная та, которая уже там к своим, не знаю, там, хотя бы 25 годам, хотя бы, ну вот, значит, уже начала все-таки, да, там как-то смотреть на этот мир широко там открытыми глазами, да, и уметь делать выводы из собственного же опыта, да, и не просто делать выводы теоретически, а при этом еще и корректировать свой способ жизни, который учится в первую очередь благодаря собственному опыту. Ну вот как-то так. Хорошо. Значит, ну, в принципе, увидите нечто общее, понятно, в мастях. Потому что это все равно тоже те же самые масти, да, и скипетры, кубки, мечи, пентакли, да, вот с королями мы с ними уже более-менее познакомились, теперь посмотрим, как это по-женски выглядит. Вот, ну, начнем с того, что дама скипетров – женщина, которая социально одобряемая, то есть такая, как должна быть, и при этом одобряема каким обществом, да, так или иначе, все-таки, который достаточно недавно вышел из патриархата и никуда по дороге не пришел. Ну вот, то есть патриархат умер, как вы помните, да, вместо него еще пока ничего путного не появилось. Вот, да, в связи с этим понятно, что вот распределение ролей, так или иначе, да, некая тенденция к распределению ролей внутри семьи все-таки у нас существует. Согласны? Нет? Ну что, соответственно, девочки ждут, что мальчики их будут обеспечивать, ну вот, а мальчики ждут, что девочки их будут обслуживать. Вот. Поэтому, конечно, вот такая тенденция есть. Ну и в связи с этим, давайте предположите, пожалуйста, дама скипетров, дама социально одобряемая, это которая что? Домохозяйка. Домохозяйка, так. А какой у нее характер? Мягкий, покладистый, обтекающий, острые углы, согласны? Нет. Вот, то есть она должна быть у нас какой? Понимающий, да, там, психологичный, какой? Прощающий. Прощающий, ну, это про понимающий, да, в данной ситуации, понятно. Значит, ну, понятно, что как часто она будет в парикмахерскую ходить, расскажите мне. Ага, значит, если отличительная особенность дамы скипетров, если тебя спрашиваешь, как у тебя дела, дама скипетров, спрашиваешь, как у тебя дела, она говорит, ну как, говорит, старшенький, что такое там, я не поняла. Ну вот, спрашиваешь, как у тебя дела, она говорит, ну как, говорит, вот муж на новую работу пошел. Значит, старшенький в школу, младшенький там в садик, мама все еще болеет. Квартиру новую таки не получили. Да, и при этом очень сложно отследить, где в этой даме скипетров вот это само вот я. Я помню, значит, мне, я понимаю, что вы мне не верите, что я в базе дамы скипетров, вот, но я так это, к сожалению, точно знаю. Значит, я помню, как, я при этом, правда, курица не сушка, в общем, это вот такая абсолютная история, то есть я кухачу, надо мной моя прекрасная подруга Валентина по этому поводу ржала, кому-то рассказывала она страшную историю пребывания у нас в доме, она у нас двое суток тогда провела, она говорит, эстет бесконечно, значит, подходит к Андрюше, то она ему бутербродик пытается подсунуть, то еще что-то, а он, значит, либо этого пытается не замечать в принципе, либо на нее, значит, так порыкивает. Говорит, и она прям говорит, а всей собой, говорит, удивляется от этого процесса и думает, что, может быть, это не такой бутербродик, или, может быть, там как-то не с той стороны подошла, но я, в общем, это, в общем, история пятилетней давности, с тех пор я выдрессировалась, я к нему на всякий случай вообще не подхожу. Вот, он потом говорит, мне стало одиноко, ну, конечно, отбрехивал меня каждый раз, ну, вот, я уже занимаю параллельное пространство, чтобы не мешать любимому мужу одиночничать. Бесконечное время. Вот. То есть это, в общем, конечно, скипетровые дела. И я, значит, помню, у меня была страшная история. У меня левый глаз принялся плакать. Плакал он полгода. Ну вот, представляете, вот все время кап, кап, кап, текла слеза. Значит, мне врачи пытались говорить на тем, что это засорил слезовой канал, но при этом, понимаете, вдруг что-то происходит, и недели на две я не плачу, а потом опять плачу. Если это, простите, засоренный канал, то какого хрена он то работает, то не работает. Вот, и, значит, я пошла к Бродецким как к психосоматистам. Нашла, в общем, кому, конечно. Но Женька Бродецкий прекрасно совершенно, он мне сказал, он говорит, значит так, правильно, у тебя теперь задание. Каждый вечер полчаса жизни делаешь то, что тебе хочется. Прекрасное задание было, прекрасное. Я все полчаса думала, что мне хочется. Через полчаса, то есть полчаса я пыталась, я думала, вот это. А это, блин, опять не мне. А вот это не мне. А это, и это тоже не мне. И вот так полчаса, значит, я мучилась. В результате я считала, что мой долг выполнен перед собой. По крайней мере, эти полчаса я делала то, что мне хочется, то бишь конкретно ищу, чего мне хочется. Доделаю завтра. Как вы думаете, что происходило завтра? В общем, ни разу мне так и не хватило сил делать полчаса то, что мне хочется. Ну, потому что я, правда, как-то очень, видимо, серьезно подошла к этому процессу, и как-то надо было все как следует обмыслить. Ну вот, значит, из истории дамы скипетров, значит, поехать в Мегу, имея на руках 25 тысяч рублей. Это крупная сумма. Вернуться домой, обнаружить, что купила подарки всем, кроме себя. Ну, как-то, знаете, не успела. Ну вот, да, то есть это, в общем, абсолютно нормальные истории, да, то есть дама скипетра в принципе не очень понимает, где она. Понимаете, да, то есть она настолько, вот, если это семья, то она в семье. Ну, я имею в виду, что под семьей, да, там мужа и возможных детей. Значит, если детей нет, вместо этого животные. Ну, мне повезло, у меня и дети, и животные, да. Значит, в том случае, если нет мужа, а бывает такое с дамами скипетров, они могут там лежать на полке, как залежавшийся товар, то это мама. Если это не мама, то, соответственно, это подруги. Если это не подруги, это сестры. Понимаете, да, если вот ну прям совсем швах, то тогда в этом случае это работа, на которой ты заботишься обо всех. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, дама скипетров симбиотик. Слово понятное? То есть она занимается тем, что прилипает своим пространством к каким-нибудь приятным людям из окружения, да, и пытается, соответственно, жить ради них. Видимо, я так понимаю, когда-то в глубине души, я думаю, что если я так буду жить ради них, то и они потом типа тоже ради меня. Но, видимо, это было так давно, что сейчас уже эта надежда, простите, к моим 40 годам не оправдывается. Вот. Ну, вы помните, да, что со мной произошло в воскресенье, когда мне подарок подарили. Помните, да, что со мной произошло, когда я начала тут же оправдываться и рассказывать, да, что я теперь должна обязательно сделать по отношению к группе. Помните? Вот. Я потом сидела, курила и думаю, господи, боже мой, вот вроде бы, да, вот мне казалось, что уже тему с подарками я проработала. Ну да, конечно. Просто дело в том, что предыдущий раз вы его подарили неприлично недавно. Понимаете, да, то есть вот если бы прошло критическое время, я бы это восприняла как благодарность. А тут уроков еще не было, понимаете, да, вы опять из поддержки. И я прям реально засуетилась. Нет, ну, а я, что я теперь? Вот, и я отдаю себе отчет в том, что с вашей стороны это было абсолютно искренне. Понимаете, да, но. Вот. Значит, ну, короче, скипетровость, она абсолютно в этом плане не это самое, неизведима. Значит, действительно достаточно тяжелое состояние, да, вот если мы говорим о двух разных типах женщин, о том, что в каждой из нас, ну, в идеале, да, что есть два типа женщин, мать и блядь, помните, да, мать это та, которая понимает, входит в положение, та, которая там, соответственно, налюбливает, заботится, да, и, соответственно, блядь, которая не входит ни в чье положение, которая благополучно, точно знает, что она там самая-самая-самая, ну вот, крутит рыжим хвостом, стимулирует мужика, да, на ощущение себя самцом, к слову сказать, мать этого никогда не делает. Мать его стимулирует на ощущение себя кем? Ну, сыном, конечно, естественно же. Ну вот, да, блядь, соответственно, на ощущение себя самцом, да, и, блядь, все время такая недостижимая, ничего положения уходить не собирается, живет ради себя, эгоист, короче. Ну и угадайте, да, скипетров у нас кто? Мама. Ну, мать, естественно, да. Вот смотрите, теперь вот когда мы скипетров, в принципе, да, вот с вами поняли, то есть там основное все-таки, что дама скипетров живет ради того, чтобы кому-то было хорошо. Понимаете, да, вот если этому, кому она хочет, чтобы было хорошо, нехорошо, она перестает жить. Понимаете, да, она реально умирает, прям тут же на месте. И ходит потухшая, выключенная, я не знаю, неинтересная и прочее. Вот, это, конечно, в общем, засада определенная для дамы скипетров. К слову сказать, король скипетров живет, удивитесь, для своей правоты. Понимаете, нет? То есть ему важно быть правильным и правым. И вот это для него важнее всего. А для дамы скипетров важнее всего быть хорошей, полезной, да, включенной, и чтобы окружающим было хорошо. Вот, значит, и дальше, вот когда вот весь вот, ну, общее, да, представление о скипетрах мы с вами поняли, вот теперь давайте вот как раз разделим глупую и умную. Значит, для глупой дамы скипетров, для нее очень важна форма. Ну, не в смысле физическая, к сожалению. Значит, в смысле в чем, да, чтобы вот, если это ребенок, то ребенок должен быть, я не знаю, как минимум чистым носом. Да, там в хорошо проглаженных, я не знаю, там рубашках, там брюках и прочее, прочее, да, чтобы он был там, я не знаю, чистенький, чтобы он был правильно причесанный. И вообще в идеале, чтобы он был пластилиновый, знаешь, такой пластилиновые дети, да, чудеса педагогики. Ну вот, это когда, соответственно, ребенок ведет себя ровно так, как удобно его родителям. Ну, пластилиновые дети. Пластилиновых детей потом получают неврастенники, наркоманы или самоубийцы. Да? Но родители обычно это не пугают. Они думают, что их как раз сейчас я миную. И из их пластилинового ребенка все будет прекрасно, а на остальных еще там посмотреть надо. Вот. Значит, соответственно, она при этом все время что-то делает по дому. Обращали внимание, если она дура. Вы понимаете, не оскуднела еще пока земля украинская. Если у тебя такой большой дом, найми, я не знаю, там украинку, она будет приходить, понимаете, там шустрить у тебя там три раза в неделю, а сама в это время, да, пользуясь тем, что у тебя, блядь, московская как минимум прописка, да, как максимум поддерживающий муж, выходи на какую-нибудь творческую работу и буквально через полгода будешь зарабатывать больше, чем эта украинка. Да, и благополучно сможешь оплачивать. У нас в свое время сталкер очень хороший дал шаблон. Он говорит, если твоя жена... Она про мужиков, мужикам он говорил. Значит, требует от тебя, чтобы ты поменял унитаз. В том случае, если час твоей работы стоит дороже, чем час сантехника, вызывай сантехника. Да, мы уже вышли из того времени, когда мужик должен делать по дому все. Если электрик зарабатывает меньше тебя, вызывай электрика и не парься. Понимаете, да? То есть, в общем, это совершенно нормально. Здесь то же самое. В том случае, если украинка стоит дешевле, чем ты, ну, найми, я не знаю, украинку, которая любит порядок. Такое бывает. Без дураков. Вот. В конце концов, значит, если она не любит порядок, уволи эту, найми другую. Возьми таджичку. Ладно, если с украинкой на тебя не складывается. Вот. В общем, возможно. Вот у нас, например, сейчас филиппинка. Это прелесть. Она убирается столько, сколько мы не пачкаем. Она все время убирается. Вот, понимаете, то есть я не пойму, что она еще здесь убирает. Вот, потому что это вот из области фантастики совершенно, да, у нас в комнате два раза в день пол не мыли никогда. При том, что мы в этой комнате бываем только по ночам и чуть-чуть днем. Ну вот, значит, ну ладно. То есть, иначе говоря, да, нанимай человека. Но глупая дама скипетров, естественно, будет все делать сама. Угадайте, какого цвета у нее будут руки? Даже если она в перчатках, я вас уверяю, ничего там путного не будет. Тем более, в общем, они к перчаткам. Не особо глупые дамы скипетров приучены. Она все время в стирке, она все время в глажке. У меня был один злобный король мечей, который адресировал свою даму скипетров домашнюю под названием «жена», что он не ест разогретую еду никогда. В связи с этим она вычисляла, когда он приедет, чтобы приготовить, и было горячее к моменту его входа в дом. Вот, но он там этот самый, как его... Татарин с ним бывает иногда. Вот. Значит, у них правда, в общем, тема женщин не раскрыта до конца. Значит, соответственно, да, и, ну, он ее так адресировал, да, и, естественно, она никуда не может. Она бы хотела бы пойти куда-то на работу, да, просто вот, ну, для того, чтобы хотя бы развлечься. Вот, но она ему родила единственного сына, которого папа хочет сделать эталонным, поэтому она его возит на 15 разных занятий, там, 3 раза в неделю. Вот, остальное время, естественно, она готовит ему еду к моменту его входа в дом. При этом он, например, не понимает, как можно повесить белье, которое, вот он берет своими сильными руками, вот так выжимает, если капелька вылилась, то она плохая хозяйка. Вот, да, то есть, ну вот, и она вот все время в этом, да, и о какой работе идет речь, естественно, ей все это надо. Ну, дура дуры вообще. Когда мы скипетров, абсолютная дура, и все она думает, что она будет для него хорошей. Ну вот, а он все это воспринимает как, знаете, минимальный уровень комфорта. Он же к этому привык. У него мама всегда так делала, по крайней мере, он так думает. Вот, я маму не видела. Значит, ну, короче говоря, да, значит, плюс к этому еще. Вот о чем с такой глупой дамой скипетров можно поговорить? Вот мужу, о чем можно поговорить? Нет, ну как ни о чем? О чем-то же они разговаривают. О чем они разговаривают? О домашнем хозяйстве, правильно? О чем еще? О детях, да? О сериалах, ты знаешь, я думаю, не сунется. Еще она будет его все время спрашивать, как у него дела, и если он дудак такой начнет говорить, то она обязательно будет советовать. Понимаете, да? И вот ее прям вот мнение, прям ему так важно, охренеть просто. Ну вот она точно будет советовать. И очень волноваться. И еще предлагать помощь своих бесконечных друзей. Да, ну вот, а что еще делать? Вот. Значит, ну, особенно, когда дети в школу пойдут, вот у нее совсем крышняк съедет, да, по той причине, что за каждого надо делать уроки, потому что их отметки – это же ее проблема, правильно? Чьи еще-то? Ну вот, поэтому она бесконечно занята. А есть ли обстановка в доме как семья? Понимаете, вот это как раз та вещь, которая называется брак. Да, брак, если вы помните, браком хорошие вещи не называют. Да, брак, он и есть брак. То есть здесь мы не говорим об эмоциональном состоянии. Может ли у него быть любовница? Может, она просто не заметит. Она очень занята, понимаешь, да? То есть помните, о чем говорят мужчины, когда он зачитывал смс-ку от своей дамы скипетров? Стиральный порошок, там то-то, то-то, то-то, то-то. Милый, это второй он читал, помнишь? Ну вот, в общем, караул. Глупая дама скипетров, правда, очень вот увлечена всем этим. И при этом это прекрасное создание реально думает, что когда ее дети вырастут, ей полегчает. Хрен-то. Если дети выросли, она обнаруживает, что ей с мужем нечем заняться. Понимаете, нет? И надо либо продолжать догонять собственных детей, и теперь с ними уже на трубке висеть, либо, соответственно, пытаться у них отнимать внуков, Понимаете, да? Она никогда не жила для себя. С чего она решила, что она начнет это делать после того, как что-то там в ее жизни произойдет? Понимаете, к этому моменту уже муж, дай бог, начнет болеть. Ну, не сильно. На уровне язвы желудка, например. Ну, конечно, она там уже достала. И она что будет делать? Ему перетирать там, я не знаю, эту тыкву, там и делать супчики. Она найдет чем заняться, я вас уверяю. Она никогда для себя жить не начнет. Да, и никогда она не начнет носить кофточки, никогда она не начнет ходить, я не знаю, там, в парикмахерские. Понимаете, да, потому что ей нахер надо. И при этом она будет продолжать ждать, что ей теперь все те, ради кого она жила, будут бесконечно благодарны. Ей много не надо. Ей достаточно сказать спасибо мамочке, кто у нас святая. Правильно? Правильно. Вот я сейчас вот с Новым годом «Мамочки» смотрю, прекрасный русский фильм, и реву по дороге, да, потому что я такая сентиментальная стала. Там дочка Деду Морозу пишет на Новый год письмо. Она приходит на работу, мама, и читает письмо. А в письме, значит, написано желание девочки, чтобы ее няня стала ей мамой. Вот, чтобы они больше никогда не расставались. И у нее съезжает крыша, она едет домой, пытается восстановить отношения с ребенком. Ну вот, и у меня же эта тема неврозная, да, вдруг мои дети тоже не знают, кто я такая. Вдруг я опять что-то упустила. Поэтому, в общем, конечно, очень для меня нервный фильм попался. Ну вот, значит, но это не про даму. К слову сказать, дама скипетров, в общем-то, да, тоже вполне для детей проходит как некая тень, ну, потому что она все равно занята. Вы думаете, она занята ими? Нет. Есть такое выражение, мама названная мне с вами подарила, делать материнство. Вот глупая дама скипетров делает материнство. Ну, сейчас объясню, да? Она пытается выполнить все необходимые функции матери по отношению к ребенку. Вот видели таких вот зимой? Вот они идут, а дети, значит, бегают, а они их окрикивают все время. Там, не трогай, одень перчатки, шапку поправь. Ну, как тут, как не делать материнство? Знаете, она же все время занята, все время за ним следить надо, его окрикивать. Вот, это глупая дама скипетров. Переходим к умной, правильно, уже все-таки о чем приятно поговорим. Значит, надеюсь, вы не пополните их ряды. Думаю, что? Что-то не так? Ну вот, и надеюсь, вы не узнали собственных матерей. Вот, да, то есть, в общем, потому что если вы узнали в данной даме скипетров собственную маму, значит, то, в общем, вам сильно не позавидуешь. Потому что она точно ради вас всю жизнь положила, и у вас вот такенные чувства вины. Потому что она, понимаете, даже в парикмахерскую не могла сходить, потому что делала материнство. А то, что тебе это было нахер надо, да, ее не интересует. Она, к слову сказать, тебя не спрашивала, когда ты рождалась. Ну вот, мне очень хорошо, у мамы названной мамы ей говорила, родилась и не выпендривайся теперь. Ну вот, я Лёшку объясняю, когда он требует повышенного внимания среднему сыну. Я говорю, слушай, ты о чем думал вообще? Ты рождался в многодетной семье. Да, какие ко мне претензии? Ты там что, наверху не знал, куда ты там собираешься рождаться? Все, я такая мама, как я могу быть. Ответьте от меня. Все четверо, к слову сказать, уже. Вот. Значит, умная дама скипетров. Это более тактичное существо женского пола. Значит... для которой отношения важнее, чем, соответственно, форма. Это понятно, нет? То есть она все не может не заботиться, но у нее забота такая несколько более тонкая. Понимаете, нет? То есть это не столько вопрос в том, чтобы ребенок был сыт, сколько в том, чтобы ребенку было реально хорошо. Понимаете, нет? Может глупая дама скипетров зажимать, я не знаю, там, голову ребенка между коленями, кормить его супом, потому что надо для желудка. Легко. Понимаете, да, умная дама скипетров, понятно, что никогда такого не допустят. Вот. То есть, соответственно, да, и больше идет вот этот ориентир уже, да, на все-таки обстановку, вот психологическую обстановку, понимаете, да? А при этом все равно это те же яйца вид сбоку, то есть все равно в любом случае, да, она тогда суетится по поводу психологического комфорта всех присутствующих, да, у нее тогда на лице написан бесконечный аск, хорошо ли тебе, красная девица, да, или там прочее. То есть она все равно аскает, да, она все равно в вопросе, точно ли тебе хорошо. Вот. Но в том случае, если на нее топнуть, она, в общем, делает пустое лицо. Да, даже уже научилась. Но если это раздражает кого-то, например, шизоидов, простите, очень раздражает аск такой на морде, типа, тебе хорошо? Точно хорошо? Как у тебя настроение? Хочешь об этом поговорить? Вот, значит, вот к дамам скипетров умно, мы любим приезжать в гости, откровенно совершенно. То есть, во-первых, там всегда найдется что пожрать, замечали? Вот, да, потом они обычно что-нибудь вкусненькое, да, даже добудут откуда-то, даже вот когда, казалось бы, ничего вкусненького быть не может. Ну вот, да, потом обстановка обычно все-таки больше уютная, да, вот и атмосфера сама по себе хорошая. Значит, в том случае, если у тебя херовое настроение, то прождет дама скипетров там критическое некое время, близкое к критическому, да, перед тем, как тебе приставать на тему, там, соответственно, твоей жизни. Потом все раскрутит, да, и все равно ты будешь сидеть и жаловаться, заедая там, я не знаю, вишневым вареньем чай, ну вот, и чувствуя себя уже, в принципе, достаточно хорошо. Вот, да, и, в общем, понятно, что... Можно бесконечно долго рассказывать, как у тебя дела, потому что она, как у нее дела, в общем, как-то не очень, правда, рассказывает без дураков. Не, она потом расскажет, но вы, это дела ее семьи обычно, да, ну вот как-то так. Хорошо, в отличие, например, от бесконечно трындящей дамы кубков, дамы скипетров более, я бы сказала, что в данной ситуации молчаливо. Ну вот, хорошо, значит, они, знаете, такие мамы от Бога. Вот я замечала, что перед тем, как позвонить в дверь к умной даме скипетров, чужой мальчишка приглаживает волосы. Вот, да, ну вот как-то хочется, чтобы она была хорошей, хочется, чтобы она тебя любила и одобряла. Понятно? Нет, то есть вот действительно есть такое ощущение мамки, причем всешней. Вот, да, и в общем, даме скипетров не сыкотно дать совсем маленького ребенка на руки, да, даже если у нее своих нет, она уже, ей можно позвонить, когда не знаешь, что там, откуда там, я не знаю, на жопе прыщ, кому звонить, кроме как даме скипетров, не, можно даме мечей, но она будет ругаться на тебя за то, что она тебе давно говорила, что надо менять образ жизни. Дамы скипетры в это время, в этом плане приятнее, согласитесь. Ну, все-таки с ней как-то поинтереснее общаться. Муж все равно может от нее гулять, никто не мешает, но очень ему стыдно. Если вот у умной дамы скипетров он гуляет, и ему даже не стыдно, ну, потому что она все равно занята, она не заметит, как я вам напоминаю, да, то здесь прям вот он чувствует, что он родину продает, понимаете, и предает. Ну, вот, как-то так. Значит, ну, как-то вот, в общем, вот такая она, эта умная дама скипетров. Точно ли умная? Ну, наверное, да. Вот ее миксануть с кем-нибудь, да, глядишь, в общем. То есть, иначе говоря, нет дамы скипетров в тройке дам, а считай, нет вот этой, знаете, вот заботливости, да, нет вот этой мягкости, покладистости характера. Понимаете, да, то есть вот сложно с ней в этом плане, с покладистостью. И с заботой. То есть, соответственно, да, вот в борщи варим все равно дамы скипетров. И пампушки тоже делаем дамы скипетров. Вот, ну, неким больше просто. И если мы говорим о матери, то любовь дамы скипетров, вот какая дама скипетров мама? Там вот абсолютно животная любовь. Понимаете, да, вот прям вот, если умная, то вот на уровне животного, если глупая, то на уровне социальных обязательств. Любит ли глупая дама скипетров своих детей? Да. Но как-то вот ее, видимо, не доучили любить. Понимаете? Поэтому любит так, как умеет. А в свою очередь умная дама скипетров любит всей собой. Вот. Значит, ну, надо ли говорить, что умная дама скипетров часто превращается в эмоциональных захватчиков. Это звучит каким образом, да? Если глупая все время пропагандирует, что она ради тебя всю жизнь положила, то умная дама скипетров так смотрит, и ты это чувствуешь. Понимаете, да? Есть ли в этом манипуляция? Да. Осознанная? Вряд ли. Вряд ли. Значит, хорошо. Перевернутая дама скипетров. Начну, перевернутая дама скипетров, глупая, понятно, что ведет себя, опять же, бойкотирующе, можно сказать, что ты мне не сын и прочее, прочее. Легко ли ее превратить в прямую, я бы сказала, достаточно. Ну, потому что, да, она прям очень хочет тебя простить. Ну, правда, без дураков. Прям повод будет искать, чтобы тебя простить. А, перевернутая дама скипетров умная. Значит, ну, тоже в некий бойкот уходит, да, но это вообще свойство вот именно, да, в данной ситуации бойкотировать, отстраняться. А, но при этом, в том случае, если ее все-таки добыть из этого отстранения, она выдает тексты, после которых можно даже уйти там маленечко кастрированным, если ты мужского пола существо, да, то есть может прям вот она даже так с обидой, с болью, да, сказать так, что вот прям надолго запомнишь, понимаете, она как птичка защищает свое гнездо в том случае, если вообще страшнее, чем перевернутая дама скипетров, да, которая бьет всегда в цели, говорит, да, вот прям с твоей самой лучшей частью, если она умная, да, я бы сказала, что все прочие дамы это уже мелочи жизни, ну, потому что тут реально становится стыдно. А у меня мама названная, значит, был момент один. Помните, в Москве дома взрывали живые, жилые. И вот, значит, она жила в пятиэтажке, в подъезде, естественно, она знала всех соседей, но она еврейская мама такая прекрасная, которая просто не может не знать всех соседей. Вот, ну, и у них выше этажа, на два этажа жила чеченская семья. И когда вот эти взрывы начались, они закрыли квартиру, куда-то уехали. Ну, видимо, ненадолго. Вот, и она слышит какой-то шум, гам, выходит, а там соседи целой толпой собрались, и из соседнего подъезда в том числе, и обсуждают, что надо взломать дверь, потому что там может быть бомба, прочее, прочее. Ну, вот, да, там, ну, психоз такой, да, массовый у красных. И она выходит, слушает, ну, вот, слышит, пока поднимается, да, все это дело, поднимается к ним и говорит им: «Как вам не стыдно?» И при этом удивительная реакция, я слышала не от нее эту историю, а об одной из соседок, которая мне в этот период жизни училась и гордалась. И она, вот эта соседка рассказывает, все опустили головы и молча разошлись. Понимаете, да, но она императрица с белой картой, да, сама вот эта моя прекрасная названная мать духовная, ну вот, да, и плюс к этому еще она действительно, она со всеми в личных отношениях, понимаете, из этих соседей. Поэтому ее вот этого, как вам не стыдно, было достаточно, чтобы они реально устыдились. Вот это вот как раз, да, вот умение вот сказать именно то слово, которое нужно, понимаете, да, вот именно тогда, когда нужно. Вот, ну и действительно, в общем, стыдно. Хорошо. Значит, в прямую переворачивается, ну, я бы сказала, ей надо дать повод, чтобы она превратилась в прямую. Вот. Можно еще, например, смухлевать. Это прийти с каменным лицом, просить о помощи. Она не выдержит. Превратиться в прямую. Знаете, на помощь они так хорошо ловятся. Вот. Я сегодня на мужа переворачивалась. В машине. Значит, ну, в смысле, не физически, ну, вот, а как дама скипетров. Вот, с ним не разговаривала где-то на минут 10. Вот, потом он мне, значит, палец пихает, ну, типа, мириться. Я все равно не замечаю. Ну, наверное, секунд 30 не замечала потом. Мне уже стыдно стало, ну что, он хочет мириться. Ну, потому что я пришла в машину, он меня тут же обругал. Как тут не обидеться? Ну, вот, нифиг. Вот, ну, значит, впрямую, как я уже сказала, переворачивается достаточно хорошо. Но давайте по таблице совместимости хорошо посмотрим. Дама скипетров с королем скипетров, насколько совместимо, расскажите мне. Замечательно. Замечательно совместимо. Она будет нивелировать его недостатки, она будет героически не подкусать его к электроприборам, если он не умеет их чинить, отвлекая его. Вот, да, она будет там за него извиняться. Будет он на ней компенсироваться? Да с удовольствием. Слово сказать, самая удобная для компенсации дама. Это дама скипетров, понимаете? Она будет бесконечно все понимать. Вместо театра она будет собирать мандарины для его друга, который попал в больницу. Говорит, конечно, она, в общем, все для него сделает. Вот. Ну, хотя, в принципе, в этой ситуации чаще всего он изменять не будет. Ну, то есть, вот вообще короли скипетров редко изменяют, да, все-таки у нас. С королем кубков, скажите, пожалуйста, вместимо дам скипетров? Не совсем. Абсолютно совместимо. У него просто на одного ребенка больше. Все в порядке. Она его любит, он ее любит, он ее развлекает, он ей дарит всякие глупости, она хихикает, их одевает. Ну вот, потом, может, не носит, потому что это зависит от того, как у него со стилем. Вот, то есть у нее тогда будут кофточки, да, тогда периодически она будет вдруг получать подарки в виде, там, я не знаю, подарочного сертификата под названием «Измени свое, там, я не знаю, свою голову, подстригись уже ради бога». Ну вот, ну, в общем, как-то так. Слово сказать, король кубков, я бы сказала, даму скипетров обычно стимулирует несколько, ну, потому что он ей не дает дома сидеть. Ее куда-то таскает регулярно, да, и, в общем, как-то это все повеселее выглядит. А его, соответственно, балбесничество на тему воспитания детей она будет прекрасно нивелировать. Он для детей лучший друг. Она, соответственно, будет страдать из-за того, что ей приходится выполнять функции двойного воспитания. Ну, дети вырастут либо распиздяями, либо очень хорошими людьми. На хороших людей много шансов. Потому что чем меньше контроля, тем меньше шансов вырастить, вырастить распиздяя. Согласны? Нет? Ну, потому что... Чем меньше контролируешь, тем, соответственно, раньше в ребеночке просыпает самостоятельность. Вообще удивительно выживательные люди эти дети, я могу сказать. Даже если их забыть кормить, они находят еду и жрут сами. Вот, значит, не то, что все остальное. Значит, ну, в общем, вполне себе совместимо, зря вы. Ну, рогатая она будет, да, многократно. Вот. Если он садюга, то он каждый раз ей рассказывать будет, потом. Она будет понимать вполне. И чувствовать будет, сочувствовать ему будет, правильно. Вот. Но в том случае, если он меньше садюга, то он будет бесконечно врать. К слову сказать, это более частый вариант. Будет она ему верить? Ну, не знаю, в зависимости от того, глупая или умная. Да, свойственно скипетрам не замечать до последнего какие-то вещи. Да, но я бы сказала, что умная дама скипетров чаще все-таки с чуйкой, чем умный король скипетров. Вообще умный король, ну, неважно. Ну вот, хорошо. Ладно, значит, я пошутила, наверное. Значит, дама скипетров и король мечей совместимы? Да, она его раздражать несколько будет. Тебе так кажется. Значит, она его будет несколько раздражать, но он может ее простроить несколько, да, он же там, если что, рыкнет, она же понимает. На самом деле, в принципе, я бы сказала, что это самая совместимая пара, вот из всех перечисленных. По той простой причине, что он все-таки, если вы помните, невротик немножко, да, и он такой недовоспитанный, недолюбленный, понимаете, да, он все время аскает. Почему он там, например, так себя плохо ведет, да, потому что он компенсируется. Вот, я помню, вот в колоде Скопини, которую я очень люблю, он там, я думаю, как они короля мечей интересно нарисовали, покупая колоды, и смотрю, так думаю, неинтересно. А потом я сообразила, он выглядит как мальчик в доспехах. В глубине души у каждого короля мечей плохо воспитанный ребенок. Понимаете, да, который еще часто начинает буквально провоцировать окружающих. Знаете, вот очень часто принцип короля мечей: полюби меня черненьким, белым меня любой полюбит. То есть короли мечей, например, очень любят в начале отношений показывать, какие они сволочи. Ну, типа, сожрешь, сожрешь, а так сожрешь. А если я пьяно приду в 2 часа ночи с другом, как? Ну вот, да, ну вот дама скипетра в данной ситуации будет жрать все это, правильно? Ей не подавится, она каждый раз будет входить в его положение. Ну, слово сказать, я тоже себе слабо представляю любимого мужчину не пустить, пусть даже с другом, но пьяного, но домой. Да, вот, ну даже не домой, может, ему помощь нужна. Ну вот, я только королей кубков в этом случае не пускаю. Пусть под дверью валяются. Вот. Значит, не, периодически смотрю, нормально ли, могу даже укрыть, но домой не пущу. Нет, ни за что. Вот, значит, соответственно, в принципе, вполне себе внятная пара получается. Она будет о нем заботиться, она будет создавать тот тыл, который ему необходим. Короли мечей, они же повернутые на тыле, правильно? Детей она будет воспитывать прекрасно. Будет она работать? Хренушки. Ни о какой работе речи не идет. Да, потому что она вся должна обслуживать исключительно короля мечей. К слову сказать, вот я замечала, знаете, вот такую интересную историю, когда король мечей, вот, например, за столом начинает очень сильно, да, вот, двигаться в сторону уже психопатии, иногда касание его колена, дамы и скипетров, достаточно, чтобы он сбросил пар. Но это если они в близости. Помните, такие очень особенные отношения были, если вдруг вы читали «Унесенные ветром», между Мелани Уилксом, ой, Мелани Уилкс, она женщина, и между, соответственно, Реттом Батлером, помните? Вот Мелани Уилкс абсолютная дама скипетров. К слову сказать, Эшли Уилкс тоже король скипетров. Вот, и помните, он не вписался как раз, да, вот в социум, когда тот изменился. Ну что, с королями скипетров часто происходит. Вот, а Батлер прекрасный с ней, помните, они прям вот раз так и затандемились очень быстро. Ну, хорошо понимал, она, соответственно, вполне неплохо его понимала. Вот. Ей, в общем, даже поводка не требуется, чтобы выгуливать. Он через какое-то время сам начинает вполне себе внятно вести. Будет он ей изменять? А то. Галантно, да. Можно будет по количеству перстенечков посчитать, сколько раз, например. Ну вот. Потом ласковый такой приходит. С цветами. Прекрасная история. Их, правда, так вычислить можно, но это уже отдельная история. Вот. Хорошо. Значит, абсолютно несовместима дама скипетров с королем Пентаклей. Вот это вот, понимаете, это отменить прямо сейчас. По той простой причине, что ему ее забота сдалась. Понимаете, нет? Он один, она, ой, ты посмотри, тебе нравятся эти занавески? Он один раз посмотрит. Потом он их перестанет замечать. Эти занавески станут нормой его жизни. Понимаете, нет? Плюс короли Пентакли, они все-таки обычно, знаете, такие, они там вещи не покупают, где дама скипетров, например. Понимаете, да? То есть вот в бутик дама скипетров заходит с неудовольствием. Вот я, например, если захожу в какой-нибудь бутик, вдруг со мной такое случается, во-первых, я тушу и в самом начале, ну потому что я точно знаю, что я не вышла, я не знаю, там чем-то, разными местами. Значит, а плюс к этому, представляете, вот я помню, я с ума сходила вот от дамы Пентакли. Она 7 пар обуви, сапог перемерила и с королевской улыбкой вышла. Вот я бы, я не знаю, я бы с ума сошла. От того, что вот все вокруг меня бегали, приносили мне одну ботинку, вторую, третью, и уйти после этого ничего не купив. Я понимаю по логике вещей, что это их работа. Понимаете, да? Ну вот это ужасно. Просто ужасно. Вот. А для короля Пентакли это абсолютно прекрасно. Понимаете? Ну как вы думаете, где будет питаться король Пентаклей? Кстати, шансов на то, что он будет хитро выебанный, простите, по жратве, достаточные. В связи с этим, конечно, можно ее адресировать, чтобы она ему там делала там особую еду. Ну, понимаете, как-то все-таки дама скипетров больше склонна к домашней готовке, согласитесь, нет? То есть вот, а король Пентакли, он как-то по-домашнему не очень питается. Ну, я имею в виду, если чистый. Там, если его чем-то разбавить, он там нормально домашний ест. А так они такие странные. Вот, а значит, нужно ли ему ее близость, ее вот эта способность растворяться в нем? Да, честно говоря, нет, он сам ни в ком не растворяется. Да, и в себе как-то он не любит растворять. Будет ли она работать у короля Пентакли, если вдруг они сошлись? Срочно! Чтобы ей было чем заняться просто. Знаешь, чтобы она от него отвязалась. А, понимаете? Ну, в общем, как-то вот все, что она понимает как заботу, он не понимает как заботу. Понятно, нет? Все, что, соответственно, она пытается... Все, чем она пытается его привлечь, например, путь к сердцу лежит через желудок. Короля Пентакли как-то не особо в данной ситуации это впечатляет. То есть несовместимая пара. Если так случилось, что ваш мужчина вдруг мутировал в короля Пентакли, а вы уже с ним, или же если вдруг случилось так, что на вашем жизненном пути появился король Пентакли, скипетры очень дозировано, очень дозировано. Понимаете, да? Как только не дозируете, имейте в виду, он начнет одиночничать где-нибудь по дому, ныкаться, откровенно говоря. Понимаете, да? То есть, если ваш мужчина, будучи пентакливым в достаточной степени, начинает где-то ныкаться, имейте в виду, от вас идет слишком много скипетров. Потому что кубки он как раз как радио слушает. Ну, о совместимости, соответственно, дамы кубков с королем Пентакли еще поговорим. Вот. Хорошо, значит, ну сообразили, да? Скажите мне, пожалуйста, теперь, какие комплименты надо делать даме скипетров? Хорошо, хозяюшка, ага, сейчас. Это то, что она и так знает. То есть это можно констатировать, а? Как Какая она женщина? Конечно, вы ее купите. А, правда, при этом имейте в виду прям вот так вот сильные вот комплименты. Да, вот, а, ни одна, ну вот мать, то есть матери у нас будут скипетры, мечи, бляди у нас будут кубки пентакли. Вот, соответственно, бляди комплименты сжирают, им нормально, а, соответственно, мечи на комплименты агрятся. Ну, помните, да, что у них появляется «лезть тебе не поможет». А дама скипетров залезает под стул и боится. Ну, потому что вот все-таки будьте аккуратны с комплиментами. Прямой комплимент – это всегда софит в лицо. Понимаете, да, вот, когда ну, не очень понятно, как реагировать надо. Ну, вот, я имею в виду матерям. Бляди-то, в общем, они сожрут и не заметят. Хорошо, что надо дарить даме скипетров? Вот сейчас вы ошибетесь. Ну, хрен-то. Потому что в сковородках она разбирается. Лучше тебя, ласточка, прости, пожалуйста. Косметику. Пользоваться не будет. Незачем ей косметика, я вас уверяю. Чё? Постельное белье. Можно. Чё? Сертификаты. Она все купит. Да, вполне, но просто имейте в виду, что если там можно что-то купить для хозяйства или для детей, то купит не себе. Вообще лучше всего дарить кофточки, юбочки, понимаете, да, там какое-то там, я не знаю, украшение. Потому что это точно то, до чего у нее руки не доходят. Понимаете, нет? Милые безделушки, ну, честно говоря, бесполезны. То есть действительно реально можно совершенно свободно. Либо там дарить сертификаты, которые связаны именно с какими-то магазинами, где женская одежда. Вот. Либо, соответственно, да, действительно, это вот прям кофточки, юбочки, прям прекрасно совершенно работают. Шарфики. Ну вот, в конце концов их передарят. Вот, мне регулярно дарят шарфики, и потом я их с радостью кому-нибудь обязательно отдаю, потому что я абсолютно не понимаю пользу шарфиков. Может, мне разъясните? Я сегодня, кстати, я купила впервые в жизни шарфик. Ну вот, не очень понимаю, зачем, видимо, что-то со мной случилось. В кубке мутировала. Хорошо. Значит, иначе говоря, не дарите утварь. У нее либо такая, как ей надо, уже есть, либо вы все равно не попадете. Понимаете, да? А? Ну, ты сперва посмотри, есть ли у нее дома цветы. У меня, например, даже кактусы дохнут. То есть у меня комнатные цветы, понимаешь, это вот можно только вот подарить, если ты хочешь, чтобы их убили в ближайшее время. Какие одноразовые? Одноразовые? Я не понимаю, они живые, мне жалко. Ну вот. А, то есть, ну, посмотрите, если она любит цветы, опять же, вот здесь много шансов на то, что если она любит цветы, у нее быстрее всего уже есть такие, как ей надо. Понимаете, не надо дарить то, что является ее территорией. Понимаете, нет? К слову сказать, это вообще не очень полезно. Подарите инженеру что-нибудь из инженерной конструкции. Ага. Я вас уверяю, у него или уже есть, или ему такой не надо. Понимаете, нет? Пробовали когда-нибудь компьютерщику что-нибудь для компьютера дарить? Видели лица их при этом? Понимаете, да? То есть вот я еще раз говорю, не надо, ну, вот не нужно, заходя на его территорию, да, вот на его, ее, да, то есть не нужно на территории хобби или профессиональной территории, да, дарить вот, это лишнее. Человек разбирается лучше вас, я вас уверяю. Вот, вы с ним не попадете. Все, перерыв.